Однако шестеро уцелевших пиратов, подняв ружья над головой, чтобы уберечь их от воды, выбрались на правый берег реки. Но поняв, что здесь они являются слишком хорошей мишенью для стрелков, находившихся в засаде, они со всех ног бросились бежать в направлении мыса Находки, где их не могли настичь вражеские пули. Положение создалось следующее. На островке находилось 12 пиратов, правда, некоторые из них были ранены, но зато в их распоряжении имелась лодка. На остров высадилось 6 человек, но добраться до гранитного дворца они не могли, так как путь им преграждала река, а все мосты были подняты. «Держимся пока!» — воскликнул Пенкроф, вбегая в трущобы. «Ведь правда держимся еще, мистер Сайрос? Как по-вашему?» «По-моему, — ответил инженер, — бой неминуемо вступит в новую фазу. Нелепо было бы предположить, что пираты какие-то дурачки и будут по-прежнему пытаться высадить команду на берег в столь неблагоприятных для них условиях». «Ни за что им не перебраться через пролив», — заявил моряк. «Айртон и мистер Спилетт не зря вооружились карабинами. Не бойтесь, ни одного головореза не пропустят. Вы же знаете, что карабины больше, чем на милю бьют». «Правильно», — подтвердил Герберт. «Но что можно сделать с двумя карабинами против судовой батареи?» «Ну, Брик еще в пролив не вошел», — возразил Пенкроф. «А если все-таки войдет?» — спросил Сайрос. «Да это невозможно. Ведь он рискует там сесть на мель, и тогда ему конец». «Нет, возможно», — вмешался в разговор Айртон. «Пираты могут воспользоваться приливом и войти сюда, даже рискуя сесть на мель во время отлива. И тогда нам не устоять против огня их пушек». «Тысячи чертей!» — воскликнул Пенкроф. «И верно. Эти негодяи, как видно, готовятся поднять якорь». «Не укрыться ли нам в гранитном дворце?» — заметил Герберт. «Пока еще подождем», — ответил Сайрос Смит. «А как же Наб и мистер Спилетт?» — осведомился Пенкроф. «Они успеют присоединиться к нам, когда наступит время. Будьте начеку, Айртон. Теперь слово за вашим карабином, равно как и за карабином Спилетта». Замечание Пенкрофа было совершенно справедливо. Быстрый поворачивался на якоре, явно намереваясь подойти к острову. Прилив продлится еще часа полтора, и так как течение стало слабее, Брик мог легко маневрировать. Но Пенкроф никак не желал согласиться с Айртоном, что Брик рискнет войти в пролив. Тем временем группа пиратов, захватившая островок, постепенно добралась до противоположного берега. Теперь от суши их отделял лишь пролив. Вооруженные только ружьями, они не могли причинить никакого вреда колонистам, укрывшимся частью в трущобах, частью в устье реки. Не предполагая, что у неприятеля есть дальнобойные карабины, пришельцы считали, что здесь им не грозит ни малейшая опасность. Поэтому они преспокойно обследовали островок и даже настолько осмелели, что открыто шли по самому берегу. Но их заблуждению суждено было рассеяться слишком скоро. Вдруг разом заговорили карабины Айртона и Спилетта. Должно быть, этот разговор пришелся не по душе двум каторжникам, навзничь упавшим на землю. Началась неописуемая паника. 10 уцелевших пиратов, даже не потрудившись захватить своих раненых или убитых товарищей, бросились со всех ног к противоположному берегу островка, прыгнули в шлюпку и погнали ее к бригу сильными ударами весел. «Ого! Уже 8 человек недочет!» — воскликнул Пенкроф. «Да, мистер Спилетт и Айртон, видно, стараются не отстать друг от друга». «Господа», — сказал Айртон, заряжая свой карабин, — «положение осложнилось, бриг снимается с якоря». «Верно, якорь поднимают», — закричал Пенкроф. «Уже пошел». И в самом деле отчетливо слышался лязг стопора на кабестане, который вращала команда. В первую минуту быстрого потянуло к якорю, но когда якорь оторвался от грунта, Брик двинулся к берегу. Ветер дул с моря, на судне подняли стаксель и фор-марсель, и оно стало приближаться к острову. Колонисты, занявшие посты в устье реки и в трущобах, следили за маневрами брига, не подавая признаков жизни, но не в силах были подавить охватившего их волнения.